Двери музея были открыты, но мне показалось, что внутри никого нет. Я пришел туда в поисках хранителя, рассчитывая на то, что он знаком с историей острова и знает людей, способных пролить свет на тайну пустого дома и исчезновение его бывших обитателей. Он, видимо, куда-то вышел, поскольку наплыва посетителей явно не наблюдалось. Поэтому я вошел в его святая святых с тем, чтобы убить время, разглядывая музейные экспонаты, если их можно было назвать таковыми. Предметы располагались в больших витринах, которые выстроились на месте убранных оттуда скамей. По большей части они были неописуемо скучными и рассказывали об укладе жизни в традиционной рыбацкой деревне и загадках местного животноводства. Впрочем, один экспонат стоял отдельно, располагаясь на почетном месте в центре комнаты. Он был заключен в изящный ящик, покоившийся на возвышении, где некогда было место алтаря. Это сооружение было отгорожено от остального помещения канатами. Я переступил через несерьезные ограждения, даже не удосужившись прочесть небольшое предостерегающее объявление. У ящика были полированные деревянные бока и крышка из оргстекла, поэтому заглянуть внутрь можно было только сверху. Когда я сделал это, у меня вырвался возглас ужаса. На одно жуткое мгновение в голове промелькнула паническая мысль: «Чудовище!», потому что я совершенно неожиданно оказался лицом к лицу с почерневшим трупом. Его съежившееся тело, покрытое черной плотью, которую как будто поджарили на открытом огне, необъяснимым образом напоминало существо, преследовавшее меня в кошмарных снах. Но поскольку тело оставалось лежать внутри витрины, вместо того, чтобы ожить, разбить стеклянную крышку и вцепиться мне в горло, тем самым навеки искалечив мой мозг, первоначальная паника немного утихла. Передо мной находился всего лишь музейный экспонат, пусть и очень зловещий. «Я вижу, ты уже познакомился с нашим стариком», — произнес позади меня чей-то голос. Я обернулся и увидел приближающегося ко мне хранителя. «Ты выдержал это испытание на удивление хорошо. На моих глазах теряли сознание и падали на пол взрослые мужчины». Он улыбнулся и протянул мне руку. «Мартин Паггет, мы уже встречались, но я не припоминаю, чтобы ты называл мне свое имя». «Джейкоб Портман», — представился я. «Кто это? Самая знаменитая в Уэйсе жертва убийства?» «Ха! Видишь ли, может, ты и прав, но я так не думаю. Перед тобой старейший житель нашего острова, в археологических кругах известный под именем человек Скернхолма, а для нас он просто старик. Ему больше 2700 лет, хотя на момент смерти было всего 16». 2700? — воскликнул я, покосившись на лицо мертвого мальчика, на его тонкие, удивительным образом идеально сохранившиеся черты. «Но он кажется таким...» «Вот что происходит, когда проводишь свои лучшие годы вместе, где нет кислорода и поэтому не могут существовать бактерии. Например, на дне одного из наших болот. Там, внизу, неиссякаемый источник молодости, разумеется, при условии, что ты уже мертв». «Так вы нашли его в болоте?» Он засмеялся. «Это был не я. Это сделали резчики торфа. Еще в 70-е годы они разрабатывали торфяник возле большой груды камней. Парень так хорошо сохранился, что они решили, на Кернхолме орудует убийца. Но полицейские, которых вызвали рабочие, обратили внимание на каменный лук у него в руках и ожерелье из человеческих волос на шее. Сейчас таких не делают». Меня передернуло от отвращения. «Это похоже на человеческое жертвоприношение». «Вот именно. Его придушили, притопили, вырезали у него внутренности, а напоследок ударили по голове. Мне кажется, те, кто это делал, немного перестарались. А ты как думаешь?» «Наверное, вы правы», — Мартин прыснул со смеху. «Наверное. Ну хорошо, хорошо, конечно, перестарались. Вне всякого сомнения. Но самым удивительным для нас, современных людей, фактом является то, что, по всей вероятности, он пошел на смерть по доброй воле. Я бы даже сказал, что он стремился к смерти. Его племя верило в то, что болото, и в частности наша местная трясина, служит входом в мир богов, а значит просто идеальным местом для того, чтобы предложить им самый драгоценный дар – себя». «Что за бред?» «Тут я с тобой соглашусь. Хотя нетрудно предположить, что те тысячи разных способов, которыми мы убиваем друг друга, тоже покажутся бредом людям будущего. Да и вообще, трясина не такое уж скверное место и вполне подходит на роль входа в потусторонний мир. Это ведь не совсем вода и не совсем суша. Это нечто среднее. Он склонился над ящиком, изучая лежавшую внутри фигуру. «Не правда ли он прекрасен?» Я снова перевел взгляд на удушенное, освежеванное и утопленное тело, каким-то образом в процессе столь сложного убийства, обретшее бессмертие. «Мне так не кажется», — покачал я головой. Мартин выпрямился и вдруг заговорил напыщенным тоном. «Приди же и взгляни на смоляного человека! Он возлежит здесь в черноте! Чернее сажи нежное лицо, усохли руки, ноги в головешке обратясь, в обломке кораблекрушения, остатки плоти, что увядшие лоза!» Он выбросил вперед руки и, подобно эпатажному актеру, засеменил вокруг витрины. «Приди же, восхитись жестокой красотой его ранений! Извилистый узор от лезвия ножа, веревка, впившаяся в горло, и камня рваный след, кости, осколки — все на виду. Плод ранний сорван и отброшен, искатель благодати. Ты старик, обретший юность навсегда. В тебя почти влюблен я». Он театрально поклонился в ответ на мои аплодисменты. «Ух ты!» — воскликнул я. «Это вы написали?» «Виновен, каюсь», — со смущенной улыбкой кивнул Мартин. «Я изредка балую стихосложением, но это всего лишь хобби. Как бы то ни было, спасибо, что выслушал». Я смотрел на него и спрашивал себя, что делает на Кернхолме этот странный, словоохотливый человек в отутюженных брюках, автор сыроватых стихов, похожий скорее на банковского служащего, чем на жителя острова, открытого всем ветрам и не знающего асфальта. «Мне очень хотелось бы показать тебе остальные экспонаты нашей коллекции», между тем произнес он и, схватив меня под локоть, потащил к двери. «Но, боюсь, нам пора закрываться. Впрочем, если бы ты смог прийти завтра...» «Вообще-то я рассчитывал кое-что у вас узнать», ответил я, обеими ногами врастая в пол. «Это насчет того дома, о котором я спрашивал. Я к нему ходил». «Да ну!» — удивленно воскликнул он. «Я полагал, мне удалось тебя запугать. И как нынче поживает наш особняк с привидениями? Стоит на месте?» Я заверил его, что все именно так и есть, и перешел к делу. «Те люди, которые там жили, вы случайно не знаете, что с ними случилось?» «Они умерли», — ответил он, — «и к тому же очень давно». Я удивился, хотя на самом деле удивляться было нечему. Госпожа Сапсан была стара, старые люди умирают, но это не означало, что мои поиски окончены. «Я ищу кого-нибудь, кто жил там когда-то. Пусть не заведующую, но хотя бы кого-нибудь из воспитанников». «Они все умерли», — повторил он. «После войны там уже никто не жил». Мне потребовалось несколько секунд, чтобы осмыслить то, что я услышал. «Что вы хотите сказать? Какой войны?» «Когда мы произносим слово «война», мой мальчик, мы имеем в виду только одну войну, Вторую мировую. Если не ошибаюсь, их всех накрыло во время налета немецкой авиации». «Этого не может быть», — он кивнул. «В те времена на дальнем берегу острова, за лесом, там, где стоит дом, была установлена зенитная батарея. Это превратило Кернхолм в официальную военную цель. Впрочем, немцам никогда не было дела до того, официальная цель или нет. Как бы то ни было, одна из бомб угодила прямо туда. Вот и все», — он покачал головой. «Очень жаль». «Но этого не может быть», — повторил я, хотя и без прежней убежденности. «Почему бы тебе не присесть?» — предложил он. «Мне не нравится, как ты выглядишь. Я приготовлю тебе чай». «У меня просто закружилась голова». Он подвел меня к стулу в своем кабинете. Я пытался собраться с мыслями. «Бомбежка во время войны». Разумеется, это объясняло разрушенные стены комнат. Но как же насчет письма госпожи Сапсан, отправленного с Кернхолма всего 15 лет назад? Мартин вернулся и протянул мне кружку. «Я добавил капельку пендерина», — сообщил он. «Секретный рецепт, знаешь ли. Несколько секунд, и ты в норме». Я поблагодарил его и сделал большой глоток, слишком поздно осознав, что секретный рецепт основан на первосортном виски. Мне показалось, что по моему пищеводу желудок устремился на палм. Я почувствовал, что краснею. «Это и в самом деле круто», — выдавил я. Он нахмурился. «Думаю, я должен позвать твоего отца. Нет-нет, я в порядке. Но, может быть, вы вспомните еще что-нибудь о том налете? Я был бы очень вам благодарен». Мартин расположился в кресле напротив. «Любопытная вещь, однако. Ты говоришь, что твой дедушка жил в этом детском доме. Он тебе что-нибудь рассказывал о бомбежке?» «Мне тоже это непонятно», — пожал плечами я. «Наверное, когда это произошло, его уже там не было. Это случилось в начале или в конце войны?» К своему стыду я вынужден признать, что не в курсе, но если ты настаиваешь, я могу познакомить тебя с человеком, который не может этого не знать. Это мой дядя Огги. Ему 83 года, и он прожил здесь всю свою жизнь. У него до сих пор голова варит так, что любой позавидует». Мартин посмотрел на часы. «Если нам удастся добраться до него раньше, чем по телеку запустят отца Тедда, то он с удовольствием расскажет тебе все, что ты пожелаешь».